Тайны коммерции. Шел сентябрь, а ответа от Макеева все еще не было. С проходившим через Нагасаки пароходом добровольного флота «Ярославль» я отправил Макееву через Владивосток подробное донесение и телеграмму в 200 с лишним слов. В конце концов и Хьюз, и банк, в котором я занял деньги, могли терпеливо ждать еще 5 месяцев. Но все-таки должен же был Макеев отозваться. Что же это, шутки, что ли? Командировать человека в чужую страну, надавать ему кучу всяких срочных поручений, наобещать черта в ступе, а потом молчать, как стена. Порой я прямо свирепел. А шлюпки? Как я буду за них расплачиваться, если Макеев будет продолжать играть в молчанку? Наконец, на что буду жить сам? Ведь с оплатой комиссии Федосееву, стоимости перегона и скобы в Нагасаки и ремонта Светланы, от взятых из Благовещенска 2000 осталось уже очень немного. Ну, с месяц я еще проживу, а что дальше? Наступила середина сентября, ответа не было. Я окончательно извелся и не знал, что думать. Я знал теперь одно, что Макеев — подлец, которому нельзя верить. Его молчание было совершенно необъяснимо. Я потерял сон, аппетит, изнервничался. Перед людьми, окружавшими меня, приходилось, как говорят, держать фасон. Я жил на собственной яхте, бывал время от времени в Нагасакском клубе, где поддерживал знакомства с местными коммерсантами, директорами английского и французского банков и с консулами. Я чувствовал, что это был единственный выход из положения. «Сдайся, опустись». Перестань гордо держать голову и моментально превратишься в нищего, взорвавшегося авантюриста. Отнимут яхту, опишут за долги последние штаны и выкинут на улицу в чужом иностранном городе. Со следующим пароходом добровольного флота, Саратовым, я опять послал длинную телеграмму и довольно резкое личное письмо Макееву. Саратовым командовал очень важный с виду, но, по словам помощников, очень добрый и отзывчивый старик Стронский. В тот момент, когда я передавал ревизору парохода телеграмму и письмо для отправки Макееву, он вошел в каюту. Я поклонился и назвал себя. «А, слышал от Костылева», — сказал Стронский. «Он мне рассказывал и о вашем блестящем переходе из Кобе в Нагасаки во время тайфуна и еще кое о чем. Не зайдете ли вы ко мне в каюту? Я, кажется, смогу дать один недурной совет». Не знаю, что, собственно говоря, заставило меня разоткровенничаться со Стронским, но я рассказал ему всю историю со своей командировкой в Японию, все подробности покупки Светланы, о ее ремонте и поделился с ним всеми своими переживаниями. Старик задумался. «Знаете что?» — заговорил он. «Я, кажется, нашел выход. Виноват Макеев или нет в своем непонятном молчании, это все равно, в конце концов. Вы попали в ловушку, из которой надо выбираться, и считаться вам с Макеевым нечего. Во Владивостоке военное ведомство нуждается в небольшом пароходе для буксировки артиллерийских щитов. Я предложу им вашу Светлану. С них, не задумываясь, можно взять за нее 1015. Это покрыло бы все ваши расходы. Вы взялись бы в случае покупки доставить ее во Владивосток за отдельную плату. Мне остается только поблагодарить вас, капитан. В этот момент над нашими головами заревел мощный бас первого пароходного гудка. Я простился со Стронским и уехал с Саратова с облегченной душой, хотя комбинация Стронского мне и не очень нравилась в одном отношении. Я никогда не был то, что называется коммерсантом, а тем более спекулянтом, и продавать за 15 000 судно, которое я купил за 10, мне было неприятно. Но что было делать? Дней через 6 я получил от Стронского телеграмму. «Дело налаживается. Ждите парохода Саратова в начале октября». Я вздохнул облегченно. Но шлюпки, проклятые шлюпки, должны быть готовы, приняты мной и оплачены до 1 октября. Перепродажа Светланы военному ведомству не могла состояться без участия русского консула. Мои финансовые затруднения были ему известны, и я решил поговорить с ним и попросить его совета. Костылев нашел выход. Шлюпки можно было заложить в банки и заставить капитана Стрелка их выкупить. В ноябре, после закрытия навигации в устье Амура, Стрелок должен был перейти на свои осенние рейсы Владивосток, Нагасаки, Шанхай. А после того, как замерзнет Владивостокская бухта, встать в Нагасаки на обычную зимовку. Итак, со шлюпками я развязался. Они были оплачены и до поры до времени оставались во дворе строителя под контролем банка. То, что мне удалось заложить шлюпки совершенно особенного, мною изобретенного фасона, которые никому нельзя было здесь продать за свою цену, было исключительным счастьем. Удалось это только потому, что я держал фасон, не порывал связи с Нагасакским клубом, был лично знаком с директором Нагасакского отделения Гонконг-Шанхайского банка и в разное время выпил с ним несколько коктейлей в баре клуба. «Вот они, деловые-то связи», — подумал я, когда сделка совершилась. Пришел Саратов. На нем приехал из Владивостока для осмотра и испытания Светланы специально командированный комендантом крепости инженерный штабс-капитан. Была назначена комиссия под председательством Костылева с участием Стронского и старшего механика Саратова. Стронский дал мне для испытания Светланы на ходу одного кочегара и двух матросов. Федосеев был вновь привлечен в качестве судового механика. И освидетельствование, и трехчасовое испытание Светланы на ходу с буксиром и без буксира показали ее безукоризненное состояние. Яхта вызывала восхищение всей комиссии, не исключая инженерного штабс-капитана. Комиссия составила протокол, который сделал бы честь любому судну. Все подписали его без оговорок. Саратов уходил в тот же день в Одессу, и Стронский, поздравив меня с блестящим успехом, крепко пожал на прощание руку. Владивостокский эксперт возвращался назад на другой день с ожидавшимся пароходом добровольного флота «Тамбов». Вечером он явился ко мне пьяный. Долго и нудно, прерывая речь икотой, он рассказывал о владивостокской дороговизне и о том, как трудно живется рядовому офицерству. Завидовал морякам, которые гребут деньги лопатой, и кончил тем, что заснул у меня на диване. Проснувшись, эксперт стал тащить меня в город, кататься на рикшах и показать ему японские чайные домики. Я отказался наотрез. Очень обиженный, он окликнул проходившую мимо Фуне и уехал на берег. Прошло 2 недели, и вот как-то утром, читая в салончике Светланы какую-то книгу, я услышал в открытый иллюминатор «Дэмпо, дэмпо!» Примечание, по-японски телеграмма. Я выскочил на палубу. К борту подходила Фуне с почтовым флажком на носу. Японец рассыльный протягивал мне 2 голубых пакетика. Я разорвал первый. Нагасаки. Рейд пароход Светлана. Лухманову. Точка. Ввиду того, что корпус Светланы деревянный, крепость покупки отказывается. Точка. Комендант, генерал-майор Стражевский. «Идиоты!» — вырвалось у меня. «Да ведь Нансеновский фрам, специально построенный для экспедиции к Северному полюсу, тоже был деревянный, ведь дерево дереву рознь!» Я схватился за 2-ю телеграмму. «Ввиду превышения вами полномочий, покупки буксира без окончательной санкции правления, предлагаю разделаться покупкой своему усмотрению. Точка. 3500 для оплаты шлюпок, также на ваше содержание, получите взаимообразно Гинзбурга, которому я телеграфирую. Точка. Остальные поручения аннулируются. Точка. Прибытие стрелка. Вступите в распоряжение Бредихина до открытия навигации на Амуре. Точка. Макеев. Я не помню, как сошел в каюту и опустился на диван. Обрывки мыслей носились в голове. Если телеграмма Стражевского была продиктована глупостью и полным непониманием морского дела, то телеграмма Макеева — величайшая подлость. Он стоял передо мной как живой, с седой испаньолкой, с золотыми очками и визжал своим фальцетом. «Помните, прежде всего буксир! Ищите, покупайте и телеграфируйте мне. Я вполне полагаюсь на вашу опытность. Буксир в Николаевске нужен как хлеб и должен быть доставлен туда до закрытия навигации». А теперь что? Теперь я превысил мои полномочия. Почему же я не превысил моих полномочий заказом шлюпок? Потому что шлюпки нужны, а в буксире почему-то отпала надобность. Бредихин глуп, а Гейнсбург жулик. И теперь я должен вступить в распоряжение дурака и кредитоваться у жулика. Мои бурные размышления прервал такой гром пушечной пальбы, какого я еще не слыхал в Нагасаки. В рубочке Светланы звенели толстые зеркальные стекла окошек. Я поднялся на палубу. На рейд входила русская тихоокеанская эскадра в количестве, по крайней мере, 15 вымпелов. Головным шел неизвестный мне броненосец, большой и неуклюжий, на грот мачте которого развивался вице-адмиральский флаг. На крейсере «Память Азова», который я сейчас же узнал, виднелся флаг контр-адмирала. Старинный устав торговый, еще полностью действовавший в то время, гласил: «Будь на рейд или в гавань, или в пристань, где торговое судно обретается, взойдет эскадра, отряд или отдельный корабль российского императорского флота, шхипер торгового судна, не мешкая, должен прибыть к начальнику онной эскадры, отряда или корабля и осведомиться, не будет ли он и начальник иметь какую-либо нужду в его судне или в нем самом, или в подчиненных ему корабельных служителях». Говоря современным языком, я должен был немедленно ехать с визитом к начальнику русской эскадры. Надев форменную тужурку, я на наемном фуне отправился к кораблю под адмиральским флагом. Он оказался эскадренным броненосцем Николай I. Флаг на нем держал вице-адмирал Тыртов. Тыртову, конечно, было не до меня, как и мне не до него. Трапы броненосца осаждали паровые и грибные катера, гички и вельботы под военными флагами разных наций, с офицерами в эполетах, прибывшими в качестве представителей от своих кораблей, поздравить его превосходительство с благополучным приходом. Передав адмиральскому вестовому свою визитную карточку с приписанными внизу словами «Капитан буксирного парохода Аупит Светлана», я вернулся на свое судно. Проезжая по рейду, я смотрел на суда нашей эскадры, и мне, торговому, а не военному моряку, невольно бросилась в глаза разношерстность ее состава. На память пришли слова поэта: «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний!» Это была необдуманно объединенная военная сила, а плавучее стадо. Крупные единицы этого стада были все разнотипны и разномощны. Каждая из них представляла собой известную боевую силу. Но в случае эскадронного боя эти суда только мешали бы друг другу. Через 9 лет урок Цусимы наглядно показал отрицательные стороны пестрых по составу эскадр. Но в 1895 году русская эскадра доминировала на Нагасакском рейде и пользовалась почетом. Ночью в городе был отчаянный шум и гвалт. Пьяные голоса и песни доносились до Светланы. русские рестораны, притоны предприимчивых японок и несомненных шпионок Оя-сан и Амацу-сан сияли огнями и гремели музыкой. Чтобы ярче обрисовать эти характерные учреждения, приведу здесь сценку, на которую я случайно нарвался. Разыскивая лейтенанта, только что прибывшего из Петербурга в Тихоокеанскую эскадру и привезшего мне письмо от матери, я узнал, что товарищи увезли его к Оя-сан. Пришлось поехать туда. Я застал его совершенно пьяным. Он сидел в большом зале, спиной к залитому вином столу и лицом к стене, на которой в дорогой раме висел большой фотографический портрет Николая II с собственноручной надписью «Милой Оя-сан, на добрую память, Николай». Вокруг стола сидели морские офицеры в расстегнутых кителях с потными красными лицами и осоловелыми глазами. У некоторых на коленях были растрепанные подвыпившие японки. Стоял разноязычный галдеж и пьяный хохот. Мой лейтенант бил себя кулаком в грудь и истерически кричал: «Где я? Скажите мне, где я? Если я в порядочном месте, то зачем здесь пьяные японки сидят на коленях у пьяных офицеров? А если я в публичном доме, то почему здесь висит портрет моего государя-императора? Зачем?» И пьяные слезы катились у него по лицу. Несколько офицеров потрезвее старались его успокоить и упрашивали выпить холодного танзана. Примечание: танзан — японская минеральная вода. Но он отталкивал их локтями и продолжал свои пьяные выкрики. Заговорив о нагасакских ресторанах Оя-сан и Амацу-сан, нельзя обойти молчанием из знаменитого черепаховых дел мастера Езаки. Его мастерская действительно артистически выделывала из черепаховой кости самые разнообразные вещи, и медали, и силуэты кораблей, и всевозможные предметы роскоши. Модели кораблей выполнялись в точном масштабе и с изумительной тщательностью. От мастера не ускользала ни одна мелочь. Даже снасти делались из тончайших черепаховых нитей. Это стоило дорого. Модели кораблей заказывались для подношения высокопоставленным лицам, и они являлись бесспорно музейными вещами. Но черепаховые портсигары с миниатюрными силуэтами кораблей продавались по вполне доступным ценам. Было в большой моде у моряков иметь портсигар с силуэтом своего корабля, и Езаки на них специализировался. Однако для выполнения заказанной модели или силуэта было необходимо или получить чертеж корабля, или его замерить и зарисовать различные детали. Для последней цели подмастерья Езаки постоянно околачивались на кораблях русско-тихоокеанской эскадры с рулетками, масштабными линеечками и рисовальными принадлежностями. Езаки почти исключительно работал на русских моряков и широко их кредитовал. Невольно думается теперь, что Оя и Амацу и Язаки немало способствовали осведомленности японцев о царском флоте. На следующее утро, ровно в 9 часов, когда в Нагасаке начинается деловая жизнь, я был уже в консульстве. «Ну, что же вы думаете делать, Дмитрий Афанасьевич?» — участливо спросил меня Костылев. «Не знаю. Ведь в Японии, я думаю, продать Светлану нельзя. Владивосток от покупки отказался. Остается одно — честно вернуть яхту Хюзу. Но как быть с банком? Ведь 2000 надо будет отдать, ведь Хюз их не вернет ни за что». «Ну, с банком дело не такое страшное. Впереди еще 4 месяца. Я подумаю, что можно сделать в этом направлении. Полагаю, что через Преамурского генерал-губернатора можно будет заставить Амурское общество уплатить эти деньги. Кроме того, надо будет действовать через моего коллегу в Кобе. Он, кажется, в приятельских отношениях с Хьюзом. Сегодня же я приготовлю письма в Кобе и Хабаровск, а вы отправляйтесь, не теряя времени, к Гинзбургу. А то теперь, с приходом эскадры, он целые дни мечется, как угорелый». Гинзбург в те времена был еще далеко не тем важным Гинзбургом, владельцем банкирского дома, крупным коммерсантом и барином, каким он сделался после озолотившей его русско-японской войны. Но главное его качество — нечистота на руку, пронырливость, нахальство и подхалимство перед лицами, власть придержащими, уже распустились пышным цветом. Гинзбург встретил меня сияющим лицом и наглой улыбкой. «Ну что же, ваше пароходство все-таки не смогло обойтись без Гинзбурга. Этот спекулянт любил говорить о себе в третьем лице, даже когда разговаривал с царскими адмиралами, которых путем взяток и суд крепко держал в своем поросшем рыжими волосами кулаке. Векселя, которые выдавали ему флотские офицеры, всегда вовремя протестовались. И хотя обычно они шли дальше портфеля Гинзбурга, но в любое время могли выбить из-под ног подписавшего их лица ступеньку служебной карьеры. «Я охотно сужу вас 500 йен, потому что даю их не вам, а пароходству. Вам лично я не судил бы и 5». Я промолчал. «Почему Владивостокская крепость не купила у вас Светлану?» «По глупости, я полагаю». «По чьей?» «По генеральской?» «Нет, по вашей. У вас был вечером штабс-капитан с красным носом?» «Ну, был. Откуда вы это знаете?» «Я все знаю. Моя обязанность знать все, что делают русские в Японии. Сколько вы ему дали?» «Ничего не дал». «Так что же вы удивляетесь, что у вас не купили сатанеллу? Эх вы, коммерсант, захотели конкурировать с Гинзбургом. Уж если вас этот негодяй Макеев послал в Японию, так первое лицо, с которым вы должны были завязать дружбу, это Гинзбург. А вы чурались меня, как черт поповского ладана. Макеев, небось, сказал вам, что Гинзбург жулик, а сам-то он кто? Вот если бы вы обратились ко мне, а не к такому наивному типу, как Стронский, то мы, наверное, продали бы Сатанеллу Владивостокской крепости и не за 15, а за 30 тысяч, ну, рублей 500 кинули бы штабс-капитану, а остальной барыш поделили. Идите в кассу, получите ваши деньги и подпишите доверенность на оплату мною 3000 иен за шлюпки и передачу их в мое распоряжение. Да, коммерсант вы никуда. Ну, извините, мне некогда. Я сегодня должен завтракать у адмирала. Я и так задержался». С этими словами он схватил свой котелок, надвинул его на затылок и исчез в дверях. Я простоял с минуту почти в столбнике. Потом прошел в кассу, получил 500 иен и подписал нужные документы. Письмо Костылева к его коллеге в Кобе и доклад приамурскому генерал-губернатору Духовскому были отправлены. Хьюз согласился принять обратно свою яхту, но, конечно, отказался не только вернуть задаток, но и заплатить за перемену медной обшивки. Пусть эта обшивка послужит арендной платой за пользование яхтой, писал он. Он выслал своего доверенного и команду для принятия от меня яхты и для обратного перевода ее в Кобе. Накануне приезда приемщиков я переехал опять в Бельвью и на другое утро не поднял на Светлане флага. Мне было неприятно спускать русский и поднимать английский флаг. Формальности по передаче заняли не больше часа. Отход Светланы, новая надпись так и осталась у нее на корме, из Нагасаки был назначен в 6 пополудни. Мне больно было смотреть на ее отплытие. Я терял с ней что-то родное, близко, и, кроме того, терял веру в людей, с которыми мне предстояло еще не один год жить и работать. 6 декабря, в Николин день, когда праздновались именины царя, или, выражаясь тогдашним официальным языком, «высокоторжественный день», те за именинство его императорского величества, на эскадре и во всей Нагасакско-русской колонии был большой праздник. 4 старших капитана первого ранга были произведены в контр-адмиралы. Адмиральских флагов вместе с утренним пушечным салютом взвелось столько, что один из них развивался даже на канонерской лодке. Масса офицеров передвинулась в чинах. После салюта и церковных молебнов на кораблях эскадра пригласила всю мужскую часть русской колонии на завтрак, а вечером и мужскую, и женскую на бал. Корабли были иллюминованы, пускали фейерверк. Кончилось все это тем, чем кончались всегда такие праздники в царское время. Господа офицеры перепились шампанским и ликерами, а матросы, получив по 2 казенные чарки водки и прикупив к ним недостающее, тоже были здорово под градусом. На всей эскадре к полуночи оставалось не больше сотни вполне трезвых людей. Поставщик Гейнсбург хорошо поторговал в этот день.